Подготовка веток и стволов. Предзимняя подготовка веток и стволов – это то, в чем особенно нуждаются садовые деревья. Обрезка. Осенью деревья нуждаются в обрезке. Обычно обрезаются засохшие и больные ветви на декоративных деревьях и кустарниках. Не случайно обрезку рекомендуется проводить именно в осенний период. В это время движение соков в ветках замедляется, а затем и прекращается вовсе, благодаря чему деревья повреждаются меньше, чем если бы обрезка проводилась летом, а к весне их раны окончательно заживают. Но нельзя относиться к обрезке веток легкомысленно. Эту процедуру можно сравнить с хирургической операцией, и если провести ее неправильно, растение может быть надолго изуродовано или даже погибнуть. Чтобы этого не произошло, опытные садоводы рекомендуют обрабатывать все повреждения, которые остались после обрезки, специальной смесью, например, садовым варом. Есть много рецептов садового вара, но лучше всего остановиться на составе из 4 частей сосновой или еловой смолы, одной части пчелиного воска, одной части жира и 4 частей скипидара. Если какого-то компонента под рукой нет, спил или срез временно можно замазать обычной глиной. В октябре следует последний раз постричь живые изгороди, тогда зиму они встретят в отличной форме. Причем обрезать нужно только те кустарники, которые цветут на новых побегах, а не те, у которых почки закладываются в осенний период. В противном случае вы рискуете срезать все бутоны, и весной растение не зацветет. Обрезке подвергаются и плодовые кустарники – малина, смородина, ежевика. Посадка и пересадка. Осень – это не только время сбора урожая и подготовки к зиме, но и период, когда в саду можно посадить саженцы или пересадить деревья и кустарники. Делать это лучше всего в сентябре-октябре, тогда растения успеют прижиться. Если октябрь выдался теплым, пересадкой можно заниматься вплоть до его конца. И даже в ноябре в некоторых случаях при затянувшихся солнечных днях можно попробовать пересадить деревья на новые места. Осенняя пересадка имеет ряд преимуществ в сравнении с летней, главное из которых – высокая приживаемость растений. Вечно зеленые культуры пересаживать лучше весной, иначе их корневая система не успеет восстановиться до зимы, в то время как широкие листья требуют испарения воды в течение всего года. Крупномеры также могут быть пересажены осенью, так как в это время пересадка вызовет у них наименьший стресс. Разросшиеся многолетники, которые цветут летом и осенью, также рекомендуется пересаживать в осенний период, но если вы не успели этого сделать, их можно просто прикопать до весны. Обработка специальными составами. Кроны яблонь и груш после сбора урожая обрабатываются раствором мочевины из расчета половины килограмма удобрения на 10 литров воды. Такая обработка убережет дерево от парши, споры которой находятся на листьях. Против плодовой гнили и парши помогает также медный купорос. Его раствором 100 граммов на 10 литров воды обрабатываются кроны деревьев после листопада. Во время обработки со стволов снимаются ловчие пояса из бумаги, в которые заползают гусеницы яблоневой плодожорки. Тканевые пояса также нужно снять и выстирать в мыльной воде. Штамбы деревьев в осенний период должны быть очищены от мха, лишайников и отмерзшей коры. Кроме того, следует собрать и уничтожить мумифицированные и пораженные плодовой гнилью плоды. для защиты ветвей и стволов садовых деревьев от перепадов температуры их покрывают известковым раствором или водно-дисперсионной краской, в которой содержатся вредные и отпугивающие грызунов вещества. Известковый раствор готовится из расчета 2 кг извести, 300 граммов медного купороса и 1 кг глины на 10 литров воды.